Глава 13. Я не верю своим ушам. «Я? Работать твоей помощницей? Ты серьезно?» Задаю банальный вопрос, но я правда в шоке. Мое сердце замирает, а в голове проносится: «Он это сейчас серьезно? Не шутит, чтобы разрядить обстановку?» «Да, наверное, шутит так. Как никогда. Как можно отказаться от такого щедрого предложения?» «И все же. Помощница — понятие растяжимое. Нужно понимать, на что я соглашаюсь. Я спрашиваю осторожно, чтобы Иван не подумал, что я набиваю себе цену. Что нужно будет делать?» «Сразу к делу. Это я уважаю». Иван прочищает горло. «Мне нужен помощник по документам. Прием, проверка, сортировка и отправка ко мне на подпись. Можно работать удаленно. Но время от времени нужно будет появляться в офисе, так что сможешь и на Вову с Галей посмотреть. Или оставаться дома, когда не захочешь с ними видеться». У меня чувство, будто я выиграла в лотерею. Только проигрыши до этого момента, а сейчас джекпот. Предложение Ивана – огромная удача. Работать удаленно – это, конечно, здорово. Особенно зимой, когда добираться туда и обратно долго и холодно. Но ведь я буду иметь возможность заглядывать в офис и смогу наблюдать, как Вова старается угодить Галине. Боже, да это лучший бонус из всех возможных. И все же я не знаю, что ответить. Это предложение слишком хорошее, чтобы быть правдой. Но если я соглашусь, что будет дальше? Иван серьезный и требовательный руководитель. Если честно, я никогда не завидовала Вове, что он его прямой подчиненный. Ведь такая должность наравне с престижем – это еще и колоссальная ответственность. Тем более мне будет нужно отвечать за самые важные документы, которые идут непосредственно главному руководителю. Документы, в которых одна неправильная цифра, под которой расписывается босс, может подорвать работу всей фирмы. А это я должна буду фильтровать бумаги, в которых Иван ставит подпись. А значит, если я скажу «да», на меня ляжет огромная ответственность. Вот это предложение, Иван. Я даже не знаю, что ответить. Можно ответить «да». Он делает паузу. Полина, я знаю, что ты справишься. У тебя все получится. И поверь, я не сомневаюсь в этом ни секунды. У меня кровь приливает к щекам. Невероятно приятно слышать такие слова от такого человека. Он в меня верит. Он готов доверить мне важную работу и не сомневается в моих силах. У меня больше не остается сомнений. Если Иван готов дать мне шанс, значит, я просто обязана поверить в себя и не подвести его. «Да», — отвечаю радостно. «Я согласна». «Отлично. Полина, ты сможешь приехать завтра, чтобы оформиться?» «Разумеется». «Подходи в отдел кадров 5. Я им все передам. Оформим твой перевод, а после зайди ко мне в кабинет. Знаешь, где он?» «Да, я найду». «Спасибо, если бы не ты, не знаю, как благодарить тебя». «Еще сочтемся». Ночью мне с трудом удается уснуть. В голове столько мыслей. Я представляю, как Вова будет бегать, выполняя поручения Гали, и не могу удержаться от смеха. И еще думаю о будущей работе с Иваном. Интересно, как Вова отреагирует, когда узнает, что я не только не уволена, но еще и работаю личным помощником его босса? Мне кажется, он лопнет от злости. Еще и Олеся это увидит. Я ведь недавно поняла, что она всегда мне завидовала. Вот пусть теперь вся позеленеет от зависти, как кикимора, когда узнает, на кого я работаю. И еще из головы не выходит Иван. Он так добр ко мне. Что это для него значит? Почему он мне помогает? Кое-что я слышала о нашем боссе, но он никогда не славился особой щепетильностью или состраданием к своим работникам. Легко сокращал и увольнял, если это требуется. Не прощал ошибки и мог даже выставить из компании по статье. Вова рассказывал, что на совещаниях у него только так летят головы, если они не выполняют планы. Ну, то есть Иван Демьянович совсем не вселенский добряк. Он суровый, но справедливый начальник. А сейчас со мной он показал такую свою сторону, о которой, как мне кажется, мало кто знает. И я хочу понять, в чем причина. Я вспоминаю, как Иван говорил, что у него есть основания мне помогать. Но мы почему-то так и не обсудили это. Я хочу все-таки спросить у него завтра, в чем причина его доброты ко мне. С этой мыслью я и засыпаю, а утром просыпаюсь в очень хорошем расположении духа. У меня такое необычное настроение. Мне хочется обновиться. Я больше не с Вовой, и я теперь другая. У меня новое место, где я живу, новая должность и новые цели. А вот образ старый. Он больше не соответствует мне настоящей. Выйдя из ванной, я бросаю взгляд на ящик, куда я убрала подаренные деньги. Я понимаю, что лучше бы отложить их на квартиру. Но я чувствую, что мне просто необходимо немного побаловать себя. И я хочу сменить имидж. Я беру часть денег и еду в торговый центр. Цвет моего настроения синий, и я так чувствую. такой насыщенный. Я покупаю к своему черному платью и утепленному черному пальто ярко-синие высокие замшевые сапоги на высоком каблуке. А к ним в комплект такие же ярко-синие высокие перчатки и шарф, и иду в парикмахерскую. Пока сижу в очереди, листаю модный журнал с прическами. У меня длинный блонд, свой, натуральный. Редкий цвет, и мне не хочется его перекрашивать. Поэтому я решаю добавить своему образу немного дерзости. С парикмахерского кресла я встаю с новой прической. У мастера оказались золотые руки. Теперь у меня удлиненный каскад с завитыми локонами и челка. Кончики волос окрашены в светло-оранжевый, почти незаметным переходом. Они очень красиво смотрятся в прическе. Смотрю на себя в зеркало и остаюсь в полном восторге от нового образа. Я даже выглядеть стала увереннее, а чувствую себя просто шикарно. В таком приподнятом настроении я приезжаю в офис к 5 часам. Как и сказал Иван. В кадрах меня быстро оформляют, и прежде чем идти к Ивану, я решаю зайти в свой старый кабинет, чтобы забрать вещи со своего стола. Рабочий день уже кончился, и я не знаю, застану ли Вову на месте. Не могу понять, хочу я его сейчас видеть или нет. Наверное, хочу. Чтобы посмотреть, как он страдает, работая под кураторством Гали. И заодно показать Вове, что у меня все и без него отлично. Он-то, наверное, думает, что я теперь без дома и работы, живу где-то у друзей и плачу целыми днями по нашему разрушенному браку, пока он строит свое счастье с Олесей. А вот и нет, не дождется. Я подхожу к нашему кабинету, и дверь в него закрыта не до конца. Через щель видно, что свет горит, но гомона голосов не слышно. Значит, большинство коллег уже ушли домой. Я уже берусь за ручку и хочу войти, но слышу из-за двери голос Вовы. Судя по всему, он разговаривает по телефону, и его разговор заставляет меня остановиться и прислушаться. Спустя всего минуту я буквально врастаю в пол, слушая удары своего сердца в ушах. То, что Вова говорит своему собеседнику, ужасно. Сначала я не верю своим ушам. Его голос звучит напряженно. Каждым новым словом у меня внутри все больше растет смесь отвращения и злости. Он действительно это говорит? Я даже подумать не могла, что Вова может так низко пасть, что он способен еще и на такое.